Они едят других обезьян. В Танзании, в Кот-д'Ивуаре, шимпанзе особенно часто охотятся на колобусов. Поймав обезьянку, охотник первым делом съедает наиболее богатый жиром головной мозг, затем высасывает костный мозг из самых крупных костей жертвы и только после этого приступает к мясу. Как правило, шимпанзе с удовольствием делится добычей с сородичами, но порой не совсем бескорыстно. Самки, сопровождающие самцов на охоте, иногда получают мясо только в обмен на согласие заняться с ними сексом. Жирную пищу любят и белые медведи. Иногда эти хищники убивают тюленят только ради того, чтобы полакомиться их мозгом. Кобылки, представители вида саранчевых, обожают соль. Как показали исследования, соленые продукты, например, пропитанная мочой почва, один из ключевых факторов, заставляющих этих насекомых сбиваться в стаи и отправляться в далекие странствия. Неравнодушны кобылки и к продуктам, содержащим белки, стручкам, семенным коробочкам, цветкам и помету млекопитающих. Слоны тоже любители солененького. Они потребляют очень много соли и в поисках ее иногда даже спускаются под землю. Недра одного из потухших вулканов на границе Кении и Уганды богаты поваренной солью и прочими минералами. За долгие века слоны бивнями пробили там глубокую пещеру и, добираясь до вожделенного деликатеса, проходили по ее темным лабиринтам путь длиной 350 метров. Шимпанзе обожают не только жирное, они падки и до сладкого, и предпочитают есть плоды, листья и кору, богатые глюкозой, сахарозой и фруктозой. Сладкое любят и некоторые ящерицы. Балиарская ящерица, обитающая на одном из маленьких островов неподалеку от острова Минорка, с большим удовольствием вкушает, подобно пчеле, цветочный нектар. Американским и канадским рыжим белкам зимнюю бескормицу помогает пережить кленовый сироп. Когда истощаются запасы припасенных с осени сосновых шишек и орехов, белки начинают сдирать острыми зубами кору со стволов сахарных кленов. Вытекающий из кленовых ран сладкий сок на воздухе подсыхает и превращается в густую патоку, которую и слизывают находчивые зверьки. Кошки сладкое не любят. Они попросту не воспринимают этот вкус. Ученые с удивлением обнаружили, все представители семейства кошачьих, от домашних кошек до леопардов и львов, безразличны к сладким продуктам. Генетический анализ показал, что у этих зверей отсутствуют гены, ответственные за развитие рецепторов сладкого, а потому они просто не способны ощущать этот вкус. Возможно, именно поэтому кошки – самые удачливые охотники из всех животных. Отыскивая корм, они обращают внимание только на мясные запахи. У собак тоже сложные отношения со сладостями. Шоколад для первого друга человека может оказаться смертельным ядом. Содержащееся в нем вещество теобрамин обладает токсическими свойствами и оказывает сильное возбуждающее действие на сердце и нервную систему, особенно у щенков. У собак, объевшихся шоколада, иногда возникают рвота, дрожь, судороги и признаки сверхвозбудимости. В тяжелых случаях животные погибают от нарушения сердечной деятельности. Самый опасный для собак черный кулинарный шоколад, содержащий в 6-7 раз больше теобрамина, чем обычный молочный. Комаров, зараженных малярийным плазмодием, паразитом, вызывающим малярию, тянет на сладкое сильнее, чем их неинфицированных собратьев. Это необычное пристрастие возникает у насекомых из-за присутствия плазмодия в их крови. Ученые выяснили, что самцы комаров безразличны к человеческой крови, бояться следует только самок, причем отыскивать своих жертв комарихам-кровососам помогает запах человеческого пота. Кто сколько ест? О том, как животные голодают, объедаются, а иногда и мучаются животом. Сравнение «ест как птичка» полностью противоречит реальности. Так, количество пищи, которое за одну кормежку поглощает гриф, иногда составляет четверть общего веса его тела. После такой сытной трапезы птица порой не в состоянии подняться в воздух, и ей приходится срыгивать часть полупереваренной пищи. Голодных фламинго спасает от таких приступов обжорства сама природа. Эти птицы вынуждены медленно отцеживать частицы корма из воды, перевернув клюв вверх тормашками. Колибри едят почти беспрерывно. Эти крошечные воздушные акробаты могут летать задом наперед и зависать в воздухе перед цветками, заставляя крылья совершать 90 взмахов в секунду. Во время быстрого спуска эта частота удваивается. Подобные маневры требуют огромных затрат энергии, и компенсировать их может только непрерывная трапеза. Количество пищи, которое ежедневно должен съедать колибри, превосходит массу его тела. И пища ему подходит далеко не всякая, поскольку организм птички сжигает калории с огромной скоростью,